Глава 12. 12. В следующий раз я просыпаюсь в бреду, и Фертилити сидит на краешке моей кровати и втирает мне в грудь и руки дешевенький увлажняющий крем на нефтяной основе. «Ну, слава богу», — говорит она, — «а то мы боялись, что ты не выкарабкаешься». «Где я?» Фертилити смотрит по сторонам. «Ты в шато Мейплвуд с внутренним оформлением средней комплектации», — говорит она. «Бесшовный линолеум в кухне, невощенный виниловый пол в двух ваннах, моющиеся виниловые обои с фигурным рисунком на морскую тему в сине-зеленых тонах. Нет, шепчу я имею в виду, где вообще?» Фертилити говорит: «Я знаю, что ты имеешь в виду». За окном пролетает знак «Впереди объезд». Я обвожу взглядом комнату. Это другая комната, не та, в которой я засыпал. Под потолком идет полоса из обоев с танцующими слониками. Я лежу на кровати под пологом из белых кружев машинного плетения, стянутых розовыми атласными ленточками. На окнах белые решетчатые ставни. На стене зеркало в форме сердечка. В зеркале отражаемся мы с Фертилити. Я говорю: «А где особняк?» «Это было два дома назад», — говорит Фертилити. «Мы уже в Канзасе. Это у нас половина шато Мейплвуд на 4 спальни. На сегодняшний день это лучшая из всех моделей готовых домов». «Что, и вправду хороший дом?» «Адам говорит, самый лучший», — говорит она, накрывая меня одеялом. «Поставляется в комплекте с постельным бельем, подобранным по цвету, с обеденным сервизом в буфете в столовой, лиловым сервизом под цвет лиловой софы и кресел в гостиной. Даже полотенца в ванной лиловые. Тут нет кухни, то есть в этой половине, но я уверена, что и кухня тоже выдержана в лиловых тонах. Я спрашиваю, где Адам? Спит. Он что, совсем за меня не волнуется? Я рассказала ему, как все будет», — говорит Фертилити. «На самом деле он очень доволен». Полок над кроватью раскачивается туда-сюда. За окном пролетает знак «Опасный участок дороги». Меня раздражает и бесит, что Фертилити знает все. Фертилити говорит: «Я знаю, что тебя бесит, что я все знаю». Я спрашиваю: «А ты знаешь, что это я убил твоего брата?» Вот так вот просто правда вышла наружу. Моя исповедь на смертном одре. «Я знаю, что ты разговаривал с ним в ту ночь», — говорит она, — «но Тревор убил себя сам. Я не был его любовником». «Да, я знаю. И я — это тот, кому она говорила свои непристойности по телефону. Я — тот самый голос на горячей линии. Я знаю». Она выдавливает на ладонь увлажняющий крем и натирает мне плечи. «Тревор позвонил на твой фальшивый телефон доверия, потому что ему хотелось сюрприза. Собственно, я тоже в тебя вцепилась только по этой причине». Я закрываю глаза и спрашиваю: «А ты знаешь, чем все это закончится? Тебе долгосрочный прогноз или краткосрочный?» — уточняет она. «И тот, и другой». «Если долгосрочный, — говорит она, — то мы все умрем и будем тихо разлагаться в земле. Собственно, тут ничего удивительного. Если краткосрочный, мы будем жить долго и счастливо». «Правда? Правда», — говорит она, — «так что не беспокойся». Я смотрю на себя в зеркало в форме сердечка и вижу, как я старею. За окном пролетает знак «Водитель, будь осторожен». За окном пролетает знак «Скорость контролируется радаром». За окном пролетает знак «Включите фары для безопасности». Фертилити говорит: «Неужели так трудно просто расслабиться, и пусть все идет, как идет?» Я говорю: «Что идет, как идет? Боль, несчастье, страдания. И я должен расслабиться, и пусть оно все продолжается. И еще радость, — говорит она, — и безмятежность, и счастье, и умиротворение». Она перечисляет названия всех крыльев мемориального мавзолея Колумбии. «Ты не обязан за все отвечать», — говорит она. «Ты не можешь за все отвечать. Но лучше все-таки быть готовым к несчастьям». За окном пролетает знак «Пристегните ремни безопасности». Если ты постоянно тревожишься, ждешь несчастья, то в итоге ты их дождешься, — говорит Fertility. За окном пролетает знак «Осторожно, камнепад». За окном пролетает знак «Опасный поворот». За окном пролетает знак «Скользкая дорога в дождливую погоду». Там, за окном, Небраска все ближе и ближе с каждой минутой. Весь мир — это несчастье, которое только и ждет, чтобы грянуть. Я хочу, чтобы ты знал. Я не всегда буду рядом, — говорит Fertility, — но если нужно, я тебя найду. Всегда. За окном пролетает знак «Оклахома, 25 миль». Что бы ни случилось, — говорит Fertility, — что бы ни сделал ты, что бы ни сделал твой брат, это все будет правильно. Она говорит, доверься мне. Я говорю, а нельзя как-нибудь раздобыть мне гигиеническую помаду, а то у меня губы потрескались. За окном пролетает знак «Водитель, уступи дорогу быстро идущему транспорту». «Хорошо», — говорит она, — «я простила твои грехи. Если это поможет тебе расслабиться, я достану тебе гигиеническую помаду».